Федор подался всем корпусом вперед, схватился руками за край стола, быстро вполголоса произнес: «Приказывай, брат!» «Молчи, Дунайка!» — сказал Иван. «Не дело ты затеял, Гриц!» — продолжал он с укором. «Цесаревич еще жив, и Бог даст, будет жить и здравствовать. А если уж думать о том, что государю не следует избрать себе мужа, так лучше искать его все же за границей. А Понятовском что говорить? Он еще не король польский. К тому же католику быть на русском престоле нельзя. Ино дело какой-нибудь немецкий принц. О таковом принце очень можно думать, лишь бы был верен земле нашей. А мы ныне графы, богаты, сановны, призваны к управлению Россией. Недовольны ли с нас?» Иван остановился и посмотрел на братьев. Все они были удивительно похожи друг на друга. Все светловолосые, крепкие в плечах и в шее, наделены здоровьем, решительностью и неотразимой привлекательностью. Старший Орлов снова обратился к Григорию, и снова сожаление блеснуло в его испытующем взгляде. «Ты, Гриц, разумеешь ли, на что идешь? Разумеешь ли, какую великую замятню готовишь для России? Неужто думаешь, что и гвардия, и большие бары, и все дворянство, и даже сам народ согласятся на твой брак с государыней? Какие анафемы изрыгает Арсений Ростовский, про то ты знаешь. О словах Панина лучше меня осведомлен. А ныне уже и в гвардии ропот. Мне доносят, что Хрущев и Гурьев намереваются тебя убить!» «Руки коротки», — медленно произнес Григорий. «И ты, Гриц, все-таки помышляешь о браке с государыней?» «Сам рассуди, государь-братец. Что ж, неужто мы хуже для России, чем немцы? О себе одном не говорю. Зато со мною рядом будешь всегда ты со своим твердым словом. Алексей и Федор уже доказали, что могут вести за собой народ. Вот и Владимир подрастет, тоже лицом в грязь не ударит. Бестужев на Медне мне вот что предложил. Он составит прошение государыне, да благоволит она избрать себе мужа россиянина и начнет сбор подписей под прошением». «А государыня согласилась на сбор подписей?» «Согласилась, но приказала, чтобы о ее согласии никто до времени не знал». «Ну а что же дальше?» «А дальше надо будет приготовить все население империи, да так, чтобы одна рука была тверда, а другая милостива. А там пожалуют мне титла светлости, а там уж по Божьей милости и свадьбу сыграем. Да по манифесту я причислен буду к династии Романовых. Также и Алексей-младенец будет привенчан и признан за Романова. А если цесаревича не станет, то он и Алексей будет провозглашен наследником». «Эвана куда хватил?» — заметил Иван. «Да в своем ли ты уме? Это ведь на сказку похоже!» «В истории России такая сказка уже обернулась былью при Петре Великом». «Петр Великий не нам чита, Гриц. Он Россию во как в кулаке держал». «Эх, право чудеса! Алихан, что ты думаешь обо всем этом?» «Я, братцы мои, до чудес не охотник. Будущее в руках Божиих», — проговорил Алексей с расстановкой. «А что нам готовиться надо ко всему? Так это уж точно. Пора нам круче за дело приниматься, чтобы страною править, пока еще в мире. А ежели не равен час война случится, так становиться во главе армии и добывать славу в бою. А еще Тут Алексей криво усмехнулся, и лицо его, рассеченное шрамом, приняло зловещее выражение. А еще пора вырвать вон шлиссельбургскую занозу. Ну а ты, Дунайка, что скажешь теперь?